Глава 33. 33. Мы с Fertility едем в автобусе на наше третье свидание, а сзади нас сидит парень и пытается шутки шутить. Для июня явно жарковато, градусов 80, если не все 90. Все окна в автобусе открыты, и меня слегка мутит от запаха выхлопных газов. Виниловые сиденья нагрелись. Сидеть горячо, как в аду. Это Fertility предложила поехать в центр на автобусе. «На свидание», — сказала она, — «в центр». Сейчас, во второй половине дня, по городу ездят только безработные или те, кто работает по ночам, или сумасшедшие с синдромом Туретта. Это то самое свидание, на которое ей пришлось меня пригласить, потому что она не ляжет со мной в постель и даже не поцелует меня ни за что, никогда в жизни. Парень, который сидит сзади нас, он совершенно обыкновенный, такой неприметный, просто парень в рубашке. Светлые волосы. На допросе с пристрастием я бы, наверное, добавил еще уродливый. Я просто не помню. Автобус подходит на остановку у мавзолея каждые 15 минут, и мы только что сели. Как обычно, мы встретились возле склепа 678. Эту шутку я помню. Это старая шутка. Мы едем в автобусе, мимо проносятся городские дома, машины, припаркованные вдоль тротуара и между заборами, что разделяют участки владений, а этот парень, который сидит сзади нас, подается вперед, сует голову между спинками наших сидений и шепчет: «Есть что-то труднее, чем провести верблюда сквозь игольное ушко». Эти старые шутки, они живучие. Пусть они даже совсем не смешные, их все равно повторяют и повторяют. Мы с Fertility молчим, ничего не говорим. А шутник шепчет: «Застраховать жизнь сектанта из церкви истинной веры». На самом деле никто не смеется над этими шутками, кроме меня. А я смеюсь лишь для того, чтобы никто не подумал, что меня это как-то касается. Я смеюсь, чтобы не выдать себя. Я вообще сильно дергаюсь, когда выхожу на люди. Боюсь, как бы во мне не узнали сектанта из церкви истинной веры. Хотя я давно уже не ношу одежду, которую должен носить по церковному установлению. Мне как-то не хочется быть похожим на этих чокнутых мракобесов со Среднего Запада, которые поубивали себя всем скопом, потому что решили, что их призывает к себе Господь. Боже упаси! Моя мать, мой отец, мой брат Адам, мои сестры, мои остальные братья, они все мертвы и над ними смеются, но я-то жив, и мне еще жить в этом мире и общаться с людьми. Вот поэтому я и смеюсь. Потому что хоть что-то же я должен делать. И я смеюсь, чтобы не плакать, не выть, не стонать, не кричать, не вопить дурным голосом, не ругаться, на чем свет стоит. Смех — это просто еще один способ дать выход эмоциям. Эти шутки сегодня слышны повсюду, и надо что-нибудь делать, чтобы не расплакаться. И я смеюсь громче всех. Шутник шепчет: «Почему брат из церкви истинной веры перешел через дорогу?» Может быть, он обращается даже не к нам с Fertility, потому что его так и не сбило машиной. Сзади ревут двигатели, автобус едет по улицам, из выхлопной трубы бьет вонючий дым такого же вонючего цвета. Эти шутки сегодня из-за газеты. С того места, где я сижу, мне видно как минимум 5 человек, отгородившихся от всех и вся утренними газетами. Я даже могу прочитать заголовок под сгибом на первой странице. Уцелевших сектантов из церкви истинной веры почти не осталось. В статье говорится, что по прошествии 10 лет трагедия массового самоубийства сектантов из церкви истинной веры близка к своему завершению. В статье говорится, что последние сектантов церкви истинной веры, религиозные общины, располагавшиеся в центре Небраски, члены которой 10 лет назад совершили массовое самоубийство, чтобы избежать расследования ФБР и внимания широкой общественности. В общем, в статье говорится, что уцелевших осталось лишь 6. Никаких имен не называли, но я, надо думать, один из этой последней шестерки. Продолжение статьи на странице А9, но суть ясна. Если читать между строк, там говорится: «тем лучше». Скатертью дорога. Там ничего не написано о подозрительных смертях, похожих на убийство. Ничего не написано об убийце, который, может быть, охотится за последними из уцелевших. У меня за спиной шутник шепчет. Как назвать одним словом блондина-сектанта из церкви истинной веры? Я отвечаю ему про себя. Покойник. Я слышал все эти шутки. Как назвать одним словом рыжего сектанта из церкви истинной веры? Покойник. А шатена-сектанта из церкви истинной веры? Покойник. Парень шепчет. В чем разница между сектантом из церкви истинной веры и хладным трупом? Разница только во времени. Подождать пару часиков, и не будет вообще никакой разницы. Парень шепчет, что кричат сектанты из церкви истинной веры, когда мимо проезжает катафалк. Такси. Парень шепчет, как узнать сектанта из церкви истинной веры в переполненном автобусе. Кто-то дергает за шнурок звонка, сообщая водителю, что ему надо выйти на следующей остановке. А Фертилити оборачивается и говорит: «Заткнись!» Она говорит это достаточно громко, так что люди поблизости даже выглядывают из-за своих газет и смотрят на нас. Она говорит: «Ты шутишь о самоубийствах, о людях, которых кто-то любил, а теперь они мертвые, так что просто заткнись!» Она говорит это громко, действительно громко. Глаза горят серые, но сейчас серебряные. И я даже думаю, а не сестра ли она из церкви истинной веры? Или, может, она до сих пор горюет о смерти брата? Уж слишком бурная у нее реакция. Автобус уже подъезжает к остановке, и шутник встает и идет по проходу на выход. В автобусе точно как в церкви, два ряда сидений и проход посередине. Перед выходом небольшая очередь, и парень пристраивается в конце. На нем мешковатые брюки из коричневой шерсти. Только уцелевший из церкви истинной веры наденет подобные брюки в такую жару. Брюки держатся на подтяжках, как это предписано церковным установлением. Коричневый шерстяной пиджак перекинул через руку. Люди уже выходят из автобуса, но он медлит в проходе, оборачивается к нам и легонько касается края полей своей широкополой соломенной шляпы. Его лицо кажется смутно знакомым, но это было так давно. От него пахнет потом, шерстью и соломой. Не могу вспомнить, откуда я его знаю, но я помню голос, его голос, только голос. У меня за плечом, у меня в телефоне. Пусть смерть застанет тебя лишь тогда, когда ты исполнишь работу свою до конца. Его лицо — это лицо, которое я вижу в зеркале. Не задумываясь, я произношу вслух его имя. Адам. Адам Брэнсон. Шутник говорит: «Мы знакомы?» Я говорю: «Нет». Очередь движется к выходу, увлекая его за собой, и он говорит: «А разве мы не росли вместе?» Я говорю: «Нет». Уже стоя в дверях, он кричит: «Разве ты не мой брат?» И я кричу: «Нет». И он выходит. От Луки, глава 22, стих 34. «Как ты трижды отречешься, что не знаешь меня?» Автобус отъезжает от остановки. «Урод» — самое подходящее слово для описания этого парня. «Дегенерат». «Жирный урод», «неудачник», в лучшем случае «жалкий», а так попросту «мерзкий», «жертва обстоятельств». «Мой старший брат старше меня на 3 минуты». Сектант из церкви истинной веры. Судя по языку жестов, насколько я его знаю по учебникам психологии, Фертилити жутко на меня злится, что я смеялся. Она сидит, положив ногу на ногу и скрестив лодыжки. Она смотрит в окно, как будто ей не все равно, где мы едем. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас должен натирать воском паркет в столовой, чистить водосточные желоба, приводить в порядок подъездную дорожку в доме, где я работаю, чистить спаржу для ужина. Я не должен шляться по городу на свидание с очаровательной и сердитой Фертилити Холлис, даже если я убил ее брата, а она по ночам вожделеет к моему голосу по телефону, хотя вживую я ей противен.